Глава шестая. Гениальная сила. Первая. Эту историю рассказывали древние греки еще в то время, когда мир был очень молод. Боги, живущие на горе Олимп, создали землю, человека, птиц, зверей, морскую фауну, растения и цветы, все живое. Им оставалось сделать всего одну вещь — спрятать секрет жизни в таком месте, где он не будет найден до тех пор, пока человек не вырастет и не станет сознательным до такой степени, что будет готов его раскрыть. Боги спорили о том, где же спрятать секрет жизни. Один сказал: «Давайте спрячем его на самой высокой горе. Человек туда никогда не доберется». Другой возразил: «Мы создали человека с ненасытным любопытством и амбициями, поэтому он в конце концов взберется даже на самую высокую гору». Тогда один из них предложил спрятать секрет жизни на дне самого глубокого моря. Другие ответили ему на это: «Мы создали человека с безграничным воображением и жгучим желанием исследовать мир. Рано или поздно человек достигнет океанских глубин». Наконец, один из богов нашел решение: «Давайте спрячем секрет жизни в том месте, куда человек заглянет в самую последнюю очередь, куда придет, исчерпав все возможности, и когда будет полностью готов». «И где же это место?» — спросили остальные боги. Он им ответил: «Мы спрячем секрет жизни глубоко в человеческом сердце». Так они и сделали. В течение 5000 лет человеческой истории мудрейшие представители всех цивилизаций занимались поиском секрета, ключа, который мог бы открыть несметные сокровища потенциала, сокрытого глубоко в каждом человеке. Они учреждали братские и сестринские общины, секретные общества и личные союзы, посвящая себя исследованиям, поиску истины и, прежде всего, внутренней мощи человеческого ума. Многие провели всю свою жизнь в религиозных общинах, монастырях и секретных орденах, выполняя сложные ритуалы и инициации, во время которых им открывались проблески величайшей тайны. Марш прогресса. Исследование этого секрета продвинулось за последнее столетие гораздо дальше, чем за предыдущие века существования человека на Земле. Секрет веков, ключ к здоровью, счастью и процветанию для каждого, был найден в том, что получило название «суперсознание». Правильно применяя свое суперсознание, вы сможете решить любую проблему, преодолеть любое препятствие и достичь цели, к которой стремитесь всем сердцем. Величие человека и его достижения основываются именно на нем. Все, что мы обсуждали раньше, было подготовкой к применению мощи вашего суперсознания для изменения вашей жизни. Многие величайшие мыслители, из когда-либо живших на Земле, благоговели перед этой мощью и писали о ней, называя ее разными именами. Блаватская, русская писательница Теософ, называла это секретным учением. Поэт и философ Ральф Уолдо Эмерсон говорил о высшей душе. Он писал: «Мы лежим на коленях этого огромного интеллекта, который откликается на каждую нашу потребность». Эмерсон сравнивал этот интеллект с океаном и говорил, что в момент получения озарения от него мы распознаем это как нечто нисходящее сверху, вне нашего ограниченного ума. Наполеон Хилл описывал это как бесконечный интеллект, универсальную кладовую знаний и источник воображения и творчества. Он заявлял, что способность получить доступ к этому интеллекту играет главную роль в достижении величайшего успеха многими состоятельными людьми, с которыми ему приходилось беседовать в течение жизни. Швейцарский психоаналитик Карл Юнг называл это надсознанием, говоря, что оно хранит в себе всю мудрость рода человеческого в прошлом, настоящем и будущем. Он также употреблял термин «универсальное подсознание» и «универсальный ум», в то время как многие другие говорили о божественном сознании или о творческом подсознании. Какое бы название вы ни выбрали, нет предела человеческим возможностям, освободив их, воспользовавшись ими и дав им постоянно вас использовать. Было бы очень сложно объяснить, как работает ваше суперсознание, если бы вы уже не были с ним знакомы. Всю свою жизнь вы многократно применяли его интуитивно, случайно. В действительности очень многое из того, чего вам уже удалось достичь, можно приписать именно случайному использованию его мощи. В данной главе я ставлю целью показать вам, как пользоваться им систематически для значительного улучшения состояния здоровья, достижения счастья и процветания, которое вполне возможно. Источник творчества. Суперсознание — это источник чистого творчества. Все виды классического искусства, музыка и литература проистекают от деятельности суперсознания. Эмерсон признавался, что его сочинения, казалось, пишутся сами по себе. Он просто садился за стол, и слова лились на бумагу. Его сочинения остаются одними из самых прекрасных и вдохновенных вещей, написанных на английском языке. Моцарт начал сочинять музыку в юном возрасте. Он мог слышать музыку и видеть ноты в своем воображении, мог записать их на бумаге совершенно точно с первого раза, как только брал ручку в руки. Его нотные рукописи были настолько аккуратны, что в фильме «Амадеус» придворный музыкант Сальери говорит о Моцарте так: «Он пишет самую прекрасную музыку в мире, так словно пишет диктант». Бетховен, Бах, Брамс и Стравинский также умели пользоваться суперсознанием при сочинении своих замечательных музыкальных произведений. Вы сталкиваетесь с творением суперсознания всякий раз, когда слушаете музыкальное произведение, видите произведение искусства или читаете книгу и чувствуете дыхание вечности. Ощущаете, что они затрагивают что-то глубоко в вашей душе.